— раздался голос в глубине комнаты. «Если даже мы все повернулись туда». Говорила Мэтта. «Что такое смерть? Напоминание о небытии? Вид того праха, в который мы превратимся? Сознание того, что, предпринимая борьбу против земли и неба, против звезд, мы побеждаем мертвую материю лишь за тем, чтобы превратиться в нее? Да. И еще знание того, что горение белка в наших телах, дающее начало музыке и наслаждениям, превращается в гниение? Да. Но в то же время смерть придает бесценную стоимость каждой секунде, каждому дыханию. Она приказ нам напрячь все силы, чтобы мы смогли добиться как можно большего и передать завоеванное следующим поколениям. Напоминание об ответственности за каждое наше действие. Потому что сделанного нельзя ни изменить, ни забыть за такое короткое время, как жизнь человека. Смерть учит нас любить жизнь, любить других людей, смертных, как и мы, исполненных мужества и страха, как и мы, в тоске стремящихся продлить свое физическое существование и строящих с любовью будущее, которого они не увидят. Ради бессмертия человеку понадобилось бы отказаться от самого ценного свойства — памяти. Разве какой-либо мозг смог бы охватить весь гигантский объем воспоминаний, рожденных бесконечностью? Ему было бы нужно обладать холодной мудростью и безжалостным спокойствием богов, в которых верили древние. Но разве нашелся бы такой безумец, который захотел стать богом, в то время как мог быть человеком? Он захотел бы жить вечно, если его смерть может дать жизнь другим, как смерть астронавигатора Санграма. Я не хочу жить вечно. Каждый удар моего сердца славит жизнь, и поэтому я говорю вам, я не позволю отнять у меня смерть. Подходил к концу седьмой год путешествия. Приближался момент, когда все наши ожидания, планы и надежды должны были осуществиться. Пурпурный свет Проксимы становился все более ярким. Вручные телескопы видны были две планеты этого красного карлика. Более отдаленная, по своим размерам, превосходящая Юпитер, и более близкая, сходная с Марсом. Две другие составные части системы, Солнца А и Б Центавра, обладали большими семьями планет. Оба они сияли на нашем небе ослепительно белым светом и были удалены друг от друга на расстояние в несколько дуговых минут. Сириус и Бетельгейзе светили слабее. Хотя красный карлик увеличивался в размерах очень медленно, но мрак на смотровых палубах все же незаметно смягчался, слабел, приобретая чуть-чуть сероватый оттенок. Однажды утром зрители стали что-то показывать друг другу. Предметы и наши тела начали отбрасывать тень. Когда расстояние, отделяющее нас от красного карлика, сократилось до 600 миллиардов километров, послышался давно не повторявшийся звук предупредительных сигналов. Гея начала ежевечерне убавлять скорость. Мы искали и не находили в своей памяти гнетущего чувства, которое когда-то возбуждал этот сигнал. Он звучал теперь, как фанфары победы. После 16 недель торможения наша ракета уменьшила скорость до 4000 км в секунду и уже приближалась к первой планете красного карлика. Ее орбита составляла угол в 40 градусов к направлению полета Геи. Астронавигаторы умышленно не направляли корабль в плоскость обращения планет, поскольку можно было предполагать, что здесь, как и в нашей Солнечной системе, скопляется метеоритная пыль, затрудняющая маневры. Первую планету мы миновали на расстоянии 400 миллионов километров. Астрофизики и планетологи, не отрываясь, дежурили по целым суткам у своих наблюдательных инструментов. Мы не стали приближаться к планете. Это был обледеневший скалистый шар, окруженный плотной корой замерзших газов. На 19-й день после прохождения орбиты первой планеты Гея пересекла плоскость обращения планет Карлика, однако мы не обнаружили космической пыли. Поздним вечером, когда я уже ложился спать, репродукторы предупредили, что обсерватория будет передавать чрезвычайное сообщение. Минуту спустя раздался голос Трегуба, сообщившего, что четверть часа назад Гея прошла сквозь полосу газа необычного химического состава и теперь маневрирует, стремясь возвратиться к этой полосе. Я поспешил одеться и направился на смотровую палубу. Хотя уже пробила полночь, там было полно людей. Далеко внизу, под нашим левым бортом, плыл во мраке красный карлик, окруженный венцом огненных языков. Блеск звезды едва достигал 1/20 солнечного. Космическое пространство казалось наполненным кроваво-красной мглой. Наверху простиралась однообразная тьма. Вдруг крик вырвался у всех присутствующих. Гея вошла в полосу газа, который от столкновения с оболочкой корабля стал светиться. В один миг ее поверхность была охвачена дрожащим бледным огнем. Пламя разбрызгивалось и гасло далеко за кормой, и мы продолжали нестись в призрачном сиянии. Вскоре Гея вышла из этой полосы, и, все продолжая снижать скорость, так что почти неподвижно повисла в пространстве, подняла нос. При этих маневрах, как всегда, казалось, будто поворачиваются до тех пор неподвижные звезды, и вновь попала в полосу невидимого газа. Он был очень разряжен, и когда корабль шел в этой полосе медленно, газ не светился. Лишь когда наша скорость увеличилась до 900 км в секунду, ионизированные атомы при столкновении с броней нашего корабля начали вспыхивать, и на стенах смотровой палубы вновь затрепетали бледные языки света. Между нами появился астрофизик, только что закончивший дежурство. Он рассказал, что газ, в котором мы движемся, был подвергнут анализу и оказался молекулярным кислородом. Это вызвало всеобщее изумление, так как в мировом пространстве скоплений свободного кислорода не встречается. «Астронавигаторы полагают, — сказал астрофизик, — что мы попали в хвост какой-то исключительно своеобразной кометы и намерены найти ее. Поэтому Гея проникла вглубь газовой полосы и идет, как бы вспарывая ее». Эта полоса, как выявили несколько часов спустя автоматы, представляла собой кривую. Это подтверждало предположение, что она является газовым хвостом кометы или какого-то космического тела, слишком незначительного по размерам, чтобы мы могли его заметить. Мы гнались за убегающей от нас и все еще невидимой головой кометы двое суток. Лишь поздно вечером на третьи сутки во всех репродукторах вновь зазвучал голос Трегуба, сообщившего, что главный телетактор в 19 миллионах километров от нас обнаружил голову кометы. Люди хлынули в обсерваторию. Однако голова кометы, казавшаяся во мраке еле различимой точкой, долгое время не увеличивалась в размерах. Вечером стало возможно измерить ее. Длина головы кометы не превышала 1 километр. Астронавигаторы пришли к выводу, что загадке кометы мы посвятили слишком много времени. Она представляет большой интерес для астрофизиков, но отвлекает нас от главной цели путешествия, и поэтому нам необходимо лечь на прежний курс.